В этот момент кристалл дернулся так сильно, что едва не порвал цепочку. Накатила тошнота, которая сгинула так же внезапно, как и появилась. Всего миг головокружения, и оказалось, что я по-прежнему твердо и уверенно стою на ногах. А кристалл указывает на тот сектор круга, который изображал подземелье замка. «Вот так дела!» — растерянно прошептал я, не ожидая, если честно, подобного поворота событий. «Что гости забыли там?» Испокон веков здешнее подземелье служило своеобразным склепом. Там хоронили всех, имевших несчастье принадлежать роду Сурина. Неужели решили потревожить покой старых костей? Но зачем? О, сдается мне, наши неожиданные знакомые захотели разыскать сокровище. С едва уловимой насмешкой проговорила Таша, догадавшись, что ритуал закончен. «Какое сокровище?» — спросил я, от изумления даже перестав стягивать носовым платком порез на руке, все еще сочащейся кровью. «Ну как же?» — Таша пожала плечами, словно удивленная моим невежеством. «Твулдиш, ты принадлежишь очень древнему роду, знаменитому своим магическим даром. Я думаю, эта троица более чем уверена, что твои предки веками копили богатство, которое прятали в подземелье замка». «Чушь какая!» — я раздраженно фыркнул и вернулся к перевязке своего запястья. «Будь так, разве жил бы я в такой нищете? Они ведь сами видели, что мне приходится экономить даже на свечах и дровах». «Это еще ни о чем не говорит». Таша несогласно покачала головой. «Милый, некоторые люди до самой смерти живут, как последние нищие, экономя каждый медяк и отказывая себе в самом необходимом, будто надеются воспользоваться золотом в мире мертвых. А, возможно, они думают, что ты ничего не знаешь о кладе. Насколько я помню, твои родители погибли внезапно. А вдруг они просто не успели открыть тебе семейный секрет?» «Да, но матушку-то ведь я продолжаю видеть регулярно», — возразил я и тут же замолк, нахмурившись. В словах Таши имелся некий резон. Матушка могла и не быть в курсе денежных дел моего отца. Тот всегда говорил, что у каждого уважающего себя человека должна иметься приличная заначка от жены. Особенно, если супруга обладает настолько огненным темпераментом, как несравненная леди Аглая, держащая в страхе и ужасе не только домочадцев, но и всю округу. Мол, чтобы не пришлось унижаться, выпрашивая гроши на дружескую вечеринку с большим количеством вина. Или чтобы жена не узнала о многочисленных любовных похождениях мужа. Скупостью мой отец никогда не отличался. Всегда преподносил очень и очень дорогие подарки своим любовницам. Раньше я никогда не задумывался, как у него это получалось. С одной стороны, матушка крепко держала в своих цепких ручонках все денежные потоки рода. А с другой, отец никогда не чувствовал себя стесненным в развлечениях. Любопытная картинка вырисовывается. С момента скоропостижной смерти отца я ни разу не видел его, и это было странно. Обычно представители рода Сурин отличаются неуемной энергией и некоторым презрением к грани между миром живых и мертвых, поэтому и не забывают навещать своих потомков. Я всегда объяснял себе этот феномен тем, что отец боялся случайно встретиться в замке с женой-рогоносицей. Все-таки обстоятельства его смерти были весьма и весьма неприличными. Не каждому доведется умереть от сердечного приступа в объятиях любовницы, будучи застигнутым разгневанной женой в самый разгар постельных утех. Однако факт остается фактом. Я не видел отца и не имел возможности расспросить его. Поэтому кто даст гарантии, что барон Савиш действительно не держал где-нибудь в замке приличную сумму денег про запас. Историей ведения семейных дел я никогда не интересовался, но помню, что при жизни отца наш род отнюдь не бедствовал. «Да ладно!» Таша несколько наигранно рассмеялась, видимо, пытаясь меня немного успокоить. «Вулдиш, не бери в голову мои слова. Если бы в подземелье было бы что-нибудь спрятано, то тебе об этом непременно рассказал бы Райчел, верно?» Я нахмурился еще сильнее. «Нет ничего легче, чем заставить призрака молчать. Райчела призвал из небытия не я и не мой отец. Если честно, я понятия не имею, как долго он охраняет подземелье замка и кто из моих предков поручил ему эту работу. Но барону Савишу ничего не стоило навсегда заткнуть рот слишком говорливому призраку. Просто пригрозить, что в случае неповиновения ему никогда не видать загробного покоя. А Райчел прекрасно знает, что у представителей рода Сурина хватит сил исполнить свое проклятие даже из мира мертвых. Впрочем, я никогда не обсуждал с призраком денежные дела моего отца. Просто представить себе не мог, что где-то в замке скрываются несметные сокровища. Так или иначе, но наши гости прямиком отправились именно в подземелье. Задумчиво проговорил я, окончательно утомившись от всех этих измышлений и предположений. Не в библиотеку, не в мой кабинет, а в сырой склеп. Зачем? Таша, посчитав, что вопрос обращен к ней, растерянно пожала плечами. Но я не обратил на это особого внимания. Развернулся и отправился к двери, от злости сжав кулаки. Кем бы ни были пришельцы, им придется весьма несладко. Не люблю, когда меня держат за идиота. Вулдиш! Таша рванула было за мной, но на пороге я остановился, обернулся к ней и резко притопнул. Тотчас же по стенам кабинета зазмеились толстые ветви защитного заклинания. Таша замерла, не понимая, что все это значит, и испуганно глядя на меня. «Останешься здесь», — тоном нетерпящим возражений приказал я. «Из комнаты ты теперь не выйдешь, и никто не войдет к тебе. Не хочу дергаться, гадая, не нападет ли на тебя кто-нибудь». «Ну», — слабо запротестовала Таша, — «Вулдиш, я...» Я не стал слушать ее возражений, просто вышел из комнаты и плотно закрыл за собой дверь. Тотчас же проход затянула паутиной зеленых чар. В самом деле, кто дома хозяин? Если Таша желает стать моей женой, то ей пора привыкнуть к тому, что мое слово всегда будет окончательным. И потом, в прошлом из-за своей нерешительности я и без того натворил слишком много ошибок. Пришло время исправляться. Каменная узкая лестница уводила меня в самые глубины подземелья. Я медленно спускался, держа в руках свечу, зачарованную от сквозняков. Ее ровный яркий свет выхватывал из темноты то очередную покатую и стертую от времени ступеньку, то узкую нишу в стене, затянутую паутиной. Я никуда не спешил, выверяя каждый шаг и внимательно прислушиваясь к тишине, царившей вокруг. Было холодно и скользко, ступени искрились миллиардами снежинок, изо рта вырывался белый пар. Но я не обращал внимания на такие мелочи, пытаясь понять, чем же заняты сейчас незваные гости. Неужели изучают заплесневелые кости моих предков? Или же допрашивают Райчела, применив к несчастному призраку какой-нибудь ритуал светлой магии. Наконец долгий утомительный спуск завершился. Теперь я стоял в длинном коридоре, многие века назад выдолбленном прямо в земле и укрепленным многочисленными сваями. Он вел куда-то на запад, постоянно делая крутые повороты и разветвляясь на множество тупых отростков. Помнится, несколько лет назад я пытался определить, где именно заканчивается главная штольня. Запасся достаточным количеством провизии и факелов и отправился в путь, который неожиданно быстро закончился около каменного обвала. Затем, спустя год, я предпринял еще одну попытку составить карту лабиринта, отходящего от основного туннеля, но сразу же заблудился. Около суток блуждал по совершенно одинаковым ходам и то и дело натыкался на очередные тупики. Наконец, когда я впал в полнейшее уныние и уже решил, что мне никогда больше не суждено увидеть солнце, на мои крики отозвался Райчел, который и вывел меня к белому свету. Стоит отметить, что призрак наотрез отказался быть моим проводником во всех этих экспериментах. Заставить я его при всем своем горячем желании так и не смог, поскольку, как уже говорил ранее, к жизни его призвал не я. Уж чего я только не перепробовал, и молил, и угрожал, и даже пытался подкупить обещанием скорейшего упокоения сразу же после окончания этого задания. Но Райчел был непреклонен. Самое обидное, что он даже не соизволил объяснить свое упрямство. Лишь однажды буркнул, что не дело живых тревожить покой древних, и замолк. Посрамленный сокрушительной неудачей, я долгое время не отваживался спускаться в подземелье. К страху вновь заблудиться примешивалась обида и досада на чрезмерно своенравного призрака. Ну а потом мы с Райчелом помирились, и на долгое время я и думать забыл про тайны подземелья, так и не открывшиеся передо мной. Я отряхнул головой, отгоняя посторонние мысли, потушил свечу, зажмурился и некоторое время стоял с закрытыми глазами, привыкая к полной темноте и ожидая, когда начнет действовать ночное зрение. Не хочу вспугнуть эту троицу отблесками света. Настораживало, что Райчел не торопился засвидетельствовать мне свое почтение. Обычно он всегда появлялся рядом, когда я только начинал спуск в подземелье. Что же задержало его на этот раз? Я открыл глаза. Теперь я видел все весьма нечетко, но это лучше, чем ничего. Из серого полумрака выступил черный зев туннеля, ведущего в просторный зал основных захоронений, откуда начиналась паутина подземных ходов. Ну что же, сначала проверим, все ли в порядке там, где лежат кости моих предков. Если я не обнаружу в этом зале незваных гостей, то придется прибегнуть к помощи очередного ритуала. Однако меня ожидала быстрая удача. Я шагнул к залу, скрывающемуся за крутым поворотом, и тут же остановился, услышав отзвук голосов, эхом разносившихся по скрепу. Да, несомненно, гости находились именно там. И сейчас они спорили о чем-то, наверняка с любопытством глазея на обнаженные кости моих бедных родственников. По давней традиции представители рода Сурин хоронили без гробов. Просто выдалбливали нишу в этом зале, куда бережно укладывали тело. И там оно постепенно превращалось в мумию из-за сухого, прохладного воздуха подземелья. Кстати, в свое время я много думал над этой традицией. Почему в нашем роду не были приняты обычные похороны с обязательным погребением в земле, или не столь распространенные погребальные костры, когда душа умершего возносилась к небесам в искрах жадного все пожирающего пламени? Почему умерших помещали, грубо говоря, на всеобщее обозрение потомков? Потом в одной из книг я наткнулся на жуткую историю барона Агария, который являлся одним из внуков Сурина. Бедняга во время своей свадьбы на радостях так перепил вина, что впал в подобие летаргического сна. Новобрачная не стала горевать по поводу своего неожиданного вдовства. Напротив, приказала тут же похоронить молодого мужа. Уже потом выяснилось, что родители заставили ее принять выгодное предложение, позарившись на состояние барона. И тем больше была досада новоиспеченной вдовы во время похоронного обряда. Когда первые комья земли уже упали на крышку гроба, несчастный Агарий очнулся и принялся барабанить изо всех сил, умоляя выпустить его на свободу. Думаю, если на сём действии не присутствовало бы большого количества народа, быть бы ему похороненным заживо. Однако супруге, скрипя сердце, пришлось отменить погребение. Барона так напугало все произошедшее, что он завещал после смерти отнести его в подвалы замка. Мол, кто знает, не очнется ли он в очередной раз в гробу, опоенный сонным дурманом любящей женушкой. А из подземелья хотя бы ведет лестница наверх. Так и появилась эта традиция в нашем роду. Впрочем, я что-то отвлекся. Да, ничего не скажешь. Празднование Йоля у меня выходит по всем правилам. Тут тебе и воспоминания о покойных родственниках, тут и путешествие на кладбище. Мертвые будут довольны таким вниманием. Я тряхнул головой, сосредотачиваясь, весь подобрался, с удовольствием чувствуя, как в пальцах начинает биться горячая энергия. Увы, после недавнего печального происшествия в доме купца Беридия, когда я сломал свой боевой посох, передававшийся в нашем роду от поколения к поколению, я так и не удосужился найти ему приемлемую замену. Да и как это возможно, если подобные вещи должны делать настоящие мастера? Боюсь, в нынешние времена их уже не осталось. А если и остался кто-нибудь, то он возьмет за свою работу немыслимую цену. Что скрывать? Без посоха, даже под защитой стен замка, я чувствовал себя крайне скверно и неуверенно. Но при всем горячем желании не мог придумать выхода из сложившейся ситуации. Приходилось обходиться подручными материалами, так сказать, как тот же кристалл, заполненный энергией, который я на всякий случай захватил из своего кабинета. Впрочем, пока мне не требовалось помощи посторонних предметов, я чувствовал, что магическая сила переполняет меня, аж волосы на голове встали дыбом. Правда, что дома и стены помогают, а что уж говорить про близость к костям предков. Я бесшумно подошел к повороту и прильнул к сочащейся влагой свае, поддерживающей свод подземелья. Обратился в одно большое ухо, пытаясь понять, о чем говорят вероломные гости. Судя по всему, они ожесточенно спорили о чем-то, но к моей величайшей досаде делали это свистящим шепотом. Лишь изредка я улавливал отдельные слова, когда кто-нибудь из них, забывшись, повышал голос. И чем дольше я прислушивался, тем выше мои брови лезли на лоб, потому как эта троица беседовала о моем брате, о Мираре, который погиб много лет назад, пытаясь вызвать демона и скормить ему меня. «Но ты уверена, что тела Мирара тут нет?» Наконец, окончательно забыв о мерах предосторожности, в полный голос воскликнул Ричард. «Силья, это немыслимо! Всех представителей рода Сурин хоронят именно здесь. Ни для кого и никогда не было сделано никаких исключений». Я нервно хрустнул пальцами. В тишине подземелья этот звук прозвучал громом. Но чужаки, хвала небу, были слишком увлечены собственной ссорой, чтобы обратить на это внимание. «Нет тут Мирера!» — прошепела Силия. «Если такой умный и не веришь мне, то сам проводи ритуал!» «С удовольствием, если бы умел!» — огрызнулся Ричард. «Не хочу вас отвлекать, но надо торопиться!» — взволнованно вмешалась в ссору Агнесса. «По-моему, Вулдиш уже на полпути сюда. Я не уверена, что сумела отразить его предыдущий магический удар в полной мере. Возможно, некую информацию о том, где мы есть, он все же получил». Я невольно потер перевязанное запястье. «О да, моя крошка, твои опасения более чем обоснованы. Во время ритуала я узнал все, что хотел. Но, если честно, как-то странно получается. Любой более-менее стоящий маг без особых проблем понял бы, что его защита не справилась, и я открыл местоположение незваных гостей. Получается, Аганесса весьма посредственная колдунья? Только этим можно объяснить тот факт, что она не почувствовала собственного провала. Тогда какого демона она вообще вздумала тягаться силами с потомственным некромантом? «Надо торопиться», — согласилась с ней Силия. «Ричард, уходим. Мирара тут нет, я могу в этом поклясться». «Ну, что же нам тогда делать?» — совершенно убитым голосом спросил Ричард. На миг мне стало его даже жалко. Мужчина говорил так, будто отсутствие в подземелье тела моего брата являлось величайшей трагедией в его жизни. А чужак между тем тяжело вздохнул и продолжил еще более печально. «Как нам объяснить отцу Касперу наш провал?» От неожиданности я едва не воскликнул, в полный голос открыв свое присутствие, но вовремя прикусил губу, да так сильно, что почувствовал во рту вкус крови. «Эту троицу ко мне отправил отец Каспер? Но зачем? Кому, как не этому садисту с доброй ласковой улыбкой все понимающего и все прощающего святого отца знать, что мой брат не был похоронен в соответствии с правилами рода Сурин? Тело Мирара сожгли на костре, поскольку обстоятельства его гибели явственно указывали на проведение недопустимого ритуала с вызовом демона. А следом едва не сожгли меня, предположив, что зло, склонившее Мирара на сторону темного бога, дремлет и в моей душе. И долгие годы я был вынужден проходить мучительные и очень болезненные обряды, доказывая, что не собираюсь последовать примеру брата и начать убивать всех подряд, принося щедрые кровавые дары во славу тьме. — Он нас живьем сожрет, — мрачно подтвердила Агонесса, видимо, тоже не горя желанием вернуться к отцу Касперу с поражением. В чем-то я даже понимал эту троицу. Эх, если когда-нибудь темный бог получит мою душу, то первым, кого я убью, будет, несомненно, этот инквизитор. Я раздеру его голыми руками, отыгрывая за свою боль и унижение много лет назад. «Я вижу только один выход из создавшегося положения», — вдруг произнесла Силия. «Очевидно, что мы не можем вернуться к отцу Касперу с поражением. Не мне вам объяснять, чем это для нас чревато. Нам необходимо отыскать тело Мирара, а значит...» Девушка не завершила фразу, словно и без того сказала более чем достаточно. Подземелье повисло тягостное молчание. Я напряженно вслушивался в каждый шорох, доносящийся из соседней пещеры. Очень интересно, к какому же выводу пришли мои гости? «Нам необходимо заставить Вулдижа говорить», — обронил Ричард в звенящую тишину. «Устроим ему здесь ловушку, а когда он попадет в наши руки, то заставим отдать тело его брата». Я едва не расхохотался от этой смехотворной угрозы. Да они хоть представляют, что собираются сделать. Напасть на потомственного некроманта в его же собственном замке. Безумие! И потом, ладно бы, если мне противостоял достойный противник, но, насколько я понимаю, Ричард не обладает способностями к магии. Получается, противостоять мне будут всего лишь две весьма посредственные колдуни. Ой, дурость какая-то. Более изощренного способа самоубийства и при всем желании не придумаешь. Немыслимо. Неожиданно поддержала ход моих мыслей Агнесса. Ричард, Силия, вы предлагаете невероятное. Вулдиш очень сильный некромант. Не забывайте, вина он так и не выпил. То есть нам не справиться с ним при всем желании. Агнесса права, медленно протянула Силия. В честном поединке мы наверняка проиграем. Но у Вулдиша есть слабое место. Его беременная невеста. Если она окажется в наших руках, то он сделает все, что мы прикажем. А на этом месте я почувствовал, как у меня в глазах темнеет от злости. Я мог бы простить незваным гостям многое, но только не угрозы в адрес Таши. Если у инквизиции есть какие-нибудь вопросы, барону Волдежу из рода Сурина, то пусть задают их мне и только мне. Я никому не прощу попыток обидеть Ташу. Силья! Возмущенный выкрик Агнессы эхом отразился от свода подземелья и вернулся многократно усиленный. Скажи, что пошутила. Мы не можем заставить невинную девушку страдать. Тем более, если она носит в своем чреве ребенка, это против всяческих правил. Так ли она невинна? Холодно оборвал ее Ричард. Агнесса, я понимаю твое возмущение, но не забывай, Волдиш — слуга темного бога. Италия не может об этом не знать. Если она живет с ним по доброй воле, то наверняка в ней уже поселилось то же зло, которое пожрало душу Мирара и поработило Волдижа. А значит, рано или поздно девушка превратится в такое же чудовище. Если же она находится под действием приворотных чар, то мы окажем ей неоценимую услугу, освободив из плена иллюзий. Что же насчет ее беременности? Честно говоря, мне даже страшно представить, что за дитя растет в ее чреве, и дитя ли вообще? Я зло скрипнул зубами, ощущая, как во мне самом растет, пусть не чудовище, но ледяное бешенство. В действительности Таша не была беременна, и только это обстоятельство еще удерживало меня на месте. Иначе, боюсь, я бы не сдержался и оторвал наглецам головы за подобное оскорбление моей невесты. «Достаточно спорить», — вмешалась в разговор Силия. «У нас все меньше и меньше времени. Что будем делать? Останемся здесь и дождемся Волдежа? Или поднимемся наверх и захватим Талию? Я за второй вариант». «А я за первый», — твердо проговорила Агнесса. «Наверх», — сухо принял окончательное решение Ричард. «Мне не улыбаться встретиться с Волдежем лицом к лицу, без каких-либо козырей в рукаве. Если хоть маленькая талика того, что отец Каспер про него рассказывал, правда, то я бы предпочел во время переговоров с ним держать ношу горла его очаровательной невесты». Его заключительная фраза стала последней каплей в чаше моего терпения. Я бесшумно отлепился от стены, шагнул в соседнюю пещеру, освещаемую лишь тусклым пламенем факела, который держал в руке Ричард, и громко скомандовал: «Свет!» Тотчас же в разных углах пещеры запылало с десяток магических огней. Наверное, впервые это скорбное место предстало при столь ярком и безжалостном освещении. Эффект получился поразительным. Даже мне стало не по себе, когда я увидел многочисленные высушенные мумии, лежащие в своеобразных углублениях стен пещеры. Мои предки щерились в извечной ухмылке смерти, будто приветствуя тех, кто потревожил их покой. Никогда не думал, что тут столько тел. Вероломные гости поначалу оцепенели от неожиданности. Я заметил, как побледнела от страха Агнесса, уставившись на ближайшую мумию, как Силию передернула от отвращения. А вот Ричард сразу же уставился на меня, не позволив себе и взгляда в сторону. — Барон! — прошепел он. — Какая неожиданность! — И не говорите! — я позволил себе каплю сарказма. Сделал шаг ему навстречу. Правда, при этом, по большому счету, смотрел на Агнессу, которая представлялась мне более серьезным противником. Кашлянул и продолжил с еще большим ядом в голосе. «Кто бы мог подумать, что милые, приятные гости, спасенные мною от Бурана, отплатят мне такой черной неблагодарностью? Наверное, стоило оставить вас ночевать на улице. Замерзли бы, невелика беда. Собакам собачья смерть!» Щеки Агнессы чуть порозовели от смущения. Девушка потупилась, опасаясь даже случайно взглянуть на меня. А вот Ричард и Силия не выказали ни малейших признаков стыда или неловкости. «Желаете пристыдить нас?» Ричард презрительно ухмыльнулся. «Забавно слышать подобные рассуждения от человека, которому вообще неведомы такие понятия, как честь или благородство. Я спокойно и очень внимательно посмотрел прямо в глаза наглецу и с нескрываемым удовольствием лицезрел, как улыбка медленно сползла с его губ. «Ричард, вы или очень смелый человек, или глупы, как пробка», — мурлыкнул я, скрестив руки на груди. «Хотя, в принципе, все одно и то же. Это же надо, оскорблять меня в моем же доме, стоя рядом с костями моих предков. Думаю, вас не сильно горчит тот факт, что я, ко всему прочему, слышал ваши кровожадные планы касательно моей невесты. И что вы скажете на этот счет?» Краем глаза я заметил, как Агнесса поднесла руку ко рту, сдерживая возглас удивления. Силия тоже напряглась, угрюмо уставившись на меня из-под лобья и словно выжидая удобный момент для нападения. Ричард сжал кулаки, но промолчал. Хотя, с другой стороны, я даже не представлял, что можно было сказать в свое оправдание в подобной ситуации. «Что вы собираетесь делать?» — тихо спросила Агнесса, когда пауза затянулась до неприличия. «Убьете нас?» Я неопределенно пожал плечами. Идея была неплохой, но, увы, невыполнимой. Если их послал отец Каспер, то в моих же интересах, чтобы с гостями ничего не случилось. Иначе уже на следующий день ко мне, без приглашения в гости, завалится целый отряд головорезов в обличии странствующих монахов. Нет уж, сыт этими визитами, без предупреждения по горло. Но, с другой стороны, я обязан был выяснить, какого демона эта троица забыла в моем замке. «Не говори глупостей, Агнесса», — неожиданно заявила Силия и вызывающе подбоченилась напротив меня. «Ничего он нам не сделает, потому как знает, кто нас послал, и понимает, если с нами что-нибудь произойдет, то ему придется держать ответ перед Инквизицией. Умирать на костре никому не хочется». «Любое преступление еще надо доказать», — медленно протянул я, не желая признавать правоту наглой девицы. «Или отец Каспер проводил вас до самых ворот моего замка, сильно сомневаюсь. Вы могли заблудиться в Буране, к примеру, и вообще до меня не доехать. Чуть-чуть магии, и кто-нибудь из деревни обязательно подтвердит, что видел ваши сани, отправляющиеся в сторону Риккия». Если Силию напугали мои слова, то страх никак не отразился на ее лице. Девушка недоверчиво покачала головой и язвительно произнесла: «Да неужели? Если вы, барон Вулдиш, такой могущественный некромант, то почему в таком случае продолжаете точить с нами лясы? Уже давным-давно выбили вы из нас все сведения, которые вас интересуют. А нет, стоите тут и корчите, не пойми кого. Мы вас не боимся». Ричард заметно приободрился после столь смелого заявления жены. Если, конечно, Силия действительно являлась ею. А вот Агнесса по-прежнему испуганно жалась за спиной товарищей. «Ну что же», — медленно процедил я, — «вы правы, милая леди, я слишком много говорю. Пришла пора мне спрашивать, а вам отвечать». Хрустнул суставами, с явным удовольствием разминая пальцы и не отрывая взгляда от этой троицы. «Интересно, с кого начать допрос?» «Пожалуй, с Ричарда. Оставим девушек на сладкое». С этой мыслью я протянул руку вперед, готовясь послать в краткий полет чары подчинения. Как вдруг... Нет, на меня никто не напал, воспользовавшись моей оплошностью. И никто даже не подумал вступить со мной в поединок один на один. Просто вдруг, словно подчиняясь неслышимому приказу, магические шары погасли, и пещера в мгновение ока утонула в чернильном мраке. Стало так темно, что на миг я испугался, не ослепли. Из тьмы послышался приглушенный женский вскрик, и сразу за этим звуки быстро удаляющихся шагов. Я шепотом выругался, выплюнул краткое заклинание и предусмотрительно прикрыл глаза, ожидая, что меня ослепят вновь пробудившиеся магические светильники. Но было по-прежнему темно. Мрак жадно впитал мои чары, и где-то в отдалении послышался отзвук сухого издевательского смешка, над которого меня кинуло в жаркий пот. «Светлая богиня!» — неожиданно услышал я совсем рядом от тебя. «Пожалуйста, защити свою неразумную дочь от создания ночи, спаси в обители зла и вечного голода, даруй мне хоть лучик твоего благословения». Удивительно, но наивная молитва Аганессы, которую я узнал по голосу, действительно помогла. Спустя всего миг под свод пещер взмыл крохотный, ослепительно яркий огонек, который девушка выпустила из своих ладоней. Тьма схлынула, притаившись в нишах с телами моих предков. Я огляделся и выругался опять, на сей раз громче, поскольку оказалось, что в пещере стою только я и да нельзя растерянная Агнесса, которая тоже озиралась по сторонам в тщетной надежде отыскать своих спутников. «О, небо!» — прошептала девушка, осознав, что Ричард и Силия сбежали, оставив ее в полной моей власти. Уставилась на меня во все глаза с таким ужасом, будто увидела демона, и жалобно всхлипнула. Кровь настолько стремительно отлила от щек перепуганной Агнессы, что я невольно шагнул к ней, предчувствуя, что случится дальше. И ожидания меня не обманули. В следующий миг она закатила глаза и рухнула в обморок. Я едва успел подхватить ее на руки, спасая от жестокого удара о мерзлую землю. Недовольно покачал головой. «Вечно мне везет на хорошеньких девиц, которые в буквальном смысле падают мне в объятия».